Спортивный бар «Белый пароход» поразительно напоминал бомбоубежище. Когда Саша спустилась по бетонной лестнице в подвал и толкнула дверь, взгляду открылся огромный зал с низким потолком, тонувший в полумраке. Зал был забит до отказа, столики стояли плотно и занимали все видимое пространство. На висевших тут и там больших экранах бодро бегали футболисты. Гул голосов перекрывала скороговорка спортивного комментатора. Из глубины помещения доносился стук шаров. Указатели сообщали, что там находятся боулинг и бильярд. К Саше подплыл менеджер в белой рубашке и приталенном жилете. «Мест нет!» — задорно сообщил он и тут же заверил. «Но не надо расстраиваться. Можете пока посидеть возле барной стойки, выпить пару коктейлей, а там уж наверняка...» «Вы знаете Федора Тарханова?» — перебил его Саша. «Никого пока не знаю. Сегодня мой первый рабочий день», — доложил менеджер. Он был так молод и так задорен, что даже вызывал зависть. «Прошу вас, леди, следуйте за мной». Он бросился прямо в гущу столиков, лавируя между ними с такой скоростью, словно в любой момент ожидал выстрела в спину. При этом он то и дело задевал локтем чью-нибудь голову и громко выкрикивал: «Пардон, муа!» Саша вслед за ним тоже рассыпала извинения направо и налево. «И сколько мне придется ждать столика?» — сердито спросила она, когда до барной стойки оставалось несколько метров. «Как пойдет?» — бросил через плечо менеджер. Добежал до свободного стула, хлопнул по нему ладонью, приглашая Сашу садиться, и тут же растворился в воздухе, словно его и не было. Саша огляделась по сторонам, прикидывая, как будет искать Федора Тарханова на такой огромной территории. И как привлечет его внимание. Неожиданно бойкий менеджер снова возник перед ней и интимным тоном сказал: «Через полчаса заканчивается моя смена. Могу организовать столик. Только мы двое. Вы и я. Ну как?» «Никак», — раздраженно ответила Саша. «У меня совершенно другие планы». «Жаль». Менеджер подсокал языком, с сожалением оглядел ее с ног до головы и снова испарился. «Наглая юная морда», — беззлобно подумала Саша и поняла, что ничего удивительного в том, что он хотел ее склеить, в общем-то, нет. Конечно, она привлекала к себе внимание в таком-то платье. Это самое платье помешало ей уютно устроиться на высоком стуле, потому что было слишком коротким. Приходилось постоянно следить за позой, чтобы выглядеть прилично. Бармен, высокий, огненно-рыжий, обслуживал клиентов на другом конце стойки. Здесь, в непосредственной близости от кухни, остро пахло пряностями и жареными колбасками. Саша сглотнула слюну, но преодолела искушение заказать что-нибудь вредное. Хороша же она будет, если к приходу Федора налопается, как хомяк, забравшийся в мешок с зерном. Саша повертелась на стуле и тревожно огляделась по сторонам. «Пожалуй, отсюда не разглядишь, кто приходит, а кто уходит». «Позвольте вас чем-нибудь угостить», — сказал кто-то прямо в ее ухо приятным баском. Она повернулась и увидела на соседнем стуле парня с кудрявой бородой. Волосы у него, конечно, были тоже кудрявые и очень длинные, как у девушки. Саша почему-то вспомнился буклированный коврик, который ей подарила Кристинка на Новый год. «Я жду одного человека». Саша посмотрела на Кучерявого невнимательно. «Можно ведь немножко поболтать, пока ждете, обиженно сказал тот. В добрых женщинах мужская обида рождает тревогу. Саша тотчас почувствовала себя неуютно. «Так и быть», — ответила она. «Давайте поболтаем». Они принялись болтать обо всякой ерунде и рассказывать друг другу смешные истории. Кучерявый представился Тимошей и попросил у Саши телефончик, но она не дала. Бармен то и дело испарялся и возникал перед ними, как иллюзионист, показывающий фокус с исчезновением. «А почему вы пьете только безалкогольные коктейли?» — поинтересовался Тимоша, которому, возможно, хотелось, чтобы его собеседница напилась и все таки дала свои координаты. «Я же сказала, что у меня тут встреча. Важная». «Кофе?» — предложил вездесущий бармен. «Проссика?» «Мне нужно в дамскую комнату». Саша сползла с табурета, бормоча себе под нос. «Боже, я в этом баре похожа на пирожное в хлебнице. Все как один в джинсах, а я как певица Ализе в одном из своих эротических образов». «Вам очень идет это платье», — сделал комплимент Тимоша, соскакивая со своего насеста. «Красный цвет, цвет любви и страсти. Разрешите вас проводить? В туалет? Я как-нибудь сама доберусь». «Но вы вернетесь? Не отставал тот. «Обязательно? Пообещайте». «Я что, терминатор?» Ее стало раздражать навязчивое внимание случайного знакомого. Крепко зажав сумочку под мышкой, Саша двинулась к бархатной занавеске, которая, как ей представлялось, закрывала двери в уборную. В занавеске она тут же запуталась и чуть не упала на какого-то типа, оказавшегося поблизости. Тип не сплоховал и принял ее в свои объятия, а потом прицепился к ней как клещ, пытаясь угостить всем, чем только располагала местная кухня. И клешнями краба, и Джином Бифитер. Решительного отказа он не принял и стал хватать ее за локти. Саша окончательно вышла из себя и легнула его ногой. Использовать шпильки как оружие ее научила Кристинка, которая коллекционировала всякие полезные приемчики с тех пор, как стала работать в Останкино. Ей часто приходилось возвращаться домой поздно ночью и не всегда на такси. Маленькая драка окончилась совершенно неожиданно. Кто-то схватил привязавшегося к ней типа за шиворот и велел убраться ко всем чертям. Когда запыхавшаяся после схватки Саша подняла глаза на своего спасителя, то даже слегка вздрогнула от удивления. Перед ней стоял Федор Тарханов собственной персоной. До этого он в одиночестве сидел неподалеку за столиком, попивая пиво из фирменного стакана. Но, став свидетелем неприятной сцены, решил вмешаться. Наверное, Саша разочаровалась бы, узнав, что вмешался он не из рыцарских побуждений, стремясь защитить прекрасную даму, а просто потому, что ее лицо показалось ему знакомым. Однако Саша ничего такого не подозревала, поэтому внезапное появление разыскиваемого ею Федора привело ее в восторг. Не зря она положилась на удачу. Все складывалось замечательно, и Тарханов не просто нашелся, но даже вступил в игру без всяких усилий с ее стороны. «Я очень вам признательна», — сказала она, тронув Федора за руку. «Я сегодня одна, так уж вышла». Лицо ее сделалось печальным. «Он не пришел? Вот идиот!» — вынес вердикт Тарханов, не отрывая от Саши взгляда, в котором ей почудился восторг. «Может быть, присядете ненадолго?» Ведя ее к столику, Федор лихорадочно перебирал в памяти события последнего времени, пытаясь припомнить, где он мог видеть эту девушку. Память на помощь не приходила, и это его раздражало. Мужчина, который изменяет жене, не должен забывать, когда и с кем он встречается. Саша тем временем уселась за столик, отдернула платье и важно заявила. «Вообще-то я не хожу по барам одна, поэтому мне сейчас кажется, что я провалилась в кроличью нору. Я тут как Алиса в «Стране чудес». В этот момент кто-то из метавшихся по экрану футболистов забил гол, и все посетители бара радостно завопили. Тарханов отвлекся и пропустил мимо ушей все, что она говорила. Уловил только имя. «Слушайте, Алиса», — сказал он, снова посмотрев на Сашу. «А чем вы занимаетесь?» Может быть, Тарханов и не прикладывал каких-то специальных усилий, но его голос звучал чарующе. Невозможно было это игнорировать. Впервые за все время Саше пришла в голову нехорошая мысль о том, что с этим типом не получится просто пофлиртовать. Придется далеко зайти, а она к этому совершенно не готова. Но даже если она вдруг зайдет далеко, он вряд ли будет сражен до такой степени, что сразу побежит разводиться с Маргаритой. Тут выходила какая-то неувязка, с которой еще предстояло разобраться. «Сначала скажите, как вас зовут?» — спохватилась Саша. «Хороша бы она была, если бы не спросила, а потом назвала его по имени». «Федор», — ответил тот, — «и давай на «ты». «Мы не на официальном приеме. Тебе заказать что-нибудь?» «Безалкогольный мохито», — ответила Саша. «Почему именно безалкогольный?» «Хочу остаться в твоей памяти прекрасной незнакомкой, а не хорошей собутыльницей». Тарханов рассмеялся и, потянувшись через стол, накрыл своей ладонью ее руку. «Обожаю умных женщин». Саша против воли наслаждалась моментом. Федор был красив и обаятелен. Он откровенно с ней флиртовал, и на несколько восхитительных минут она даже забыла, зачем сюда пришла. Однако очень скоро вечер, как писали классики, перестал быть томным, а прекрасная атмосфера оказалась разрушена, потому что возле их столика остановился высокий пожилой человек с квадратной лысиной и пушистыми седыми боками. Он опирался на трость с серебряным набалдашником. В лице его таилась та внушающая уныние серьезность, которая свойственна людям без чувства юмора. «Ну и как мне это расценивать?» — гневно спросил незнакомец, ткнув Федора тростью. Саша даже подумала, что у того на белом свитере останется круглый отпечаток, так сказать, черная метка. Федор совершенно точно не ждал этой встречи. Лицо его приняло обалделое выражение. «Николай Степанович!» — воскликнул он. «Что вы здесь делаете?» «Пришел поглядеть, как мой зять проводит свободное время!» — ответил старик и выразительно посмотрел при этом на Сашу. «Я просто смотрю матч!» — ответил Тарханов, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Может быть, вы присядете? Алиса, не хочешь пойти погулять?» «Нет!» — отрицательно покачала головой Саша, потому что знала. «Нельзя сдавать завоеванные позиции. Я очень хорошенькая, ко мне все пристают. Я одна никуда не пойду». «Это девушка моего друга», — на ходу сочинил Тарханов. «Я обещал за ней присмотреть». Старик опустился на диванчик рядом с Сашей, оказавшись лицом к лицу со своим зятем. «Ты мне зубы-то не заговаривай», — сказал он все же грозным тоном. «Может, я и выгляжу старым пентюхом, но котелок у меня еще варит. Все эти твои походы по ресторанам добром не кончатся! Это просто спортивный бар». Федор побледнел, что было заметно даже в полумраке. Я за что тебе деньги платил? Чтобы ты Маргошу счастливой сделал. А ты, паршивец, что творишь?» Тарханов с беспокойством посмотрел на Сашу, но та сидела, сделана безразличным лицом и хрустела хлебными палочками, наблюдая за людьми в зале. «Вам абсолютно не в чем меня упрекнуть», — не слишком уверенно заявил Федор. «Не в чем? А то, что моя дочь в последнее время постоянно в слезах, разве тебя не волнует?» «Меня вот очень волнует. Я бы тебе ни копейки не дал, если бы не она. Так хотелось, Маргоша, свадьбу с тобой сыграть, что она мне всю плешь проела, только бы я помог тебя заполучить». «Погодите, погодите», — перебил его Федор. «Когда мы с вами заключали соглашение, вы сказали, что Маргарита ничего об этом не знает». «Ну, конечно», — скривил бесцветные губы старик. «Она сама все это и придумала. Предложи ему, — говорит папа, — денежное пособие. У него, — говорит, — большие финансовые затруднения». «Вам не кажется, что здесь не место для подобных разговоров?» — нервно спросил Федор. «Нет, не кажется», — отрезал старик. «Сдается мне, что ты забылся, друг мой. Может, стоит напомнить, кем ты был до женитьбы?» «Да никем! Заурядным вышибалой в ресторане. И затруднения у тебя были самые что ни на есть пошлые. Раскроил рожу сынку какого-то чиновника, и будешь теперь всю жизнь от него откупаться. Тьфу!» «Николай Степанович, прекрати злить жену! Ты делаешь ее несчастной! Не затем я тебя покупал!» Тарханов молчал, но лицо его удивительным образом вытянулось. Судя по всему, он, наконец, оскорбился. «Так он находится у тестя на содержании», — размышляла потрясённая Саша. «Все эти порхания вокруг Маргариты — это просто хорошо оплаченная актерская игра. Вот это да! Если в агентстве узнают, это будет черный день для всей бухгалтерии». Старик поднялся на ноги и добавил. «И не рассчитывай, что твоя красивая морда поможет тебе меня надуть. Меня не одурачишь, я не баба какая-нибудь. И прогони ты эту профурсетку!» Он с досадой посмотрел на Сашу. «Так они и вьются вокруг тебя. Тьфу! Смотреть противно». «Полегче?» — все-таки подал голос Тарханов. Саша жутко возмутилась, когда ее обозвали профурсеткой, но в интересах дела промолчала. «Слушай внимательно. Или с этого момента...» — старик снова зыркнул на Сашу. «Ты становишься самым верным на свете мужем. И я вышвырну тебя из нашей семьи и сделаю все, чтобы ты остался без штанов. Никакой приличной работы не найдешь. Будешь улицы мести. Ясно?» С этими словами он развернулся и пошел прочь, стуча тростью по деревянному полу. Тарханов некоторое время напряженно смотрел тестю вслед, потом перевел взгляд на Сашу и пробормотал. «Извини, Алиса, это называется непредвиденная ситуация». «Бывает», — пожала плечами Саша. «Стать свидетельницей подобной сцены оказалось не очень-то приятно. Теперь нам вряд ли удастся вернуться к легкой болтовне», — подумала она. «Старик спутал мне все карты». Саша изучающе посмотрела на Федора. Тот сидел с озабоченным видом и о чем то напряженно размышлял. «Все в порядке?» — спросила она для проформы. Спросила, конечно, зря. Дураку было ясно, что все совсем не в порядке. Наверное, поэтому ее вопрос Федор проигнорировал. «Извини, Алиса, но мне нужно позвонить», — сказал он. «Закажи себе, что хочешь, я заплачу». С этими словами он достал телефон и плотно прижал его к уху. Так обычно делают люди, для которых разговор чрезвычайно важен, и они не хотят пропустить ни слова. Саша из-под тишка следила за ним. «Накрылась моя миссия», — обреченно думала она. «Теперь, когда старик на него цыкнул и пообещал снять с довольствия, этот котище подожмет хвост и опять будет ходить на мягких лапах вокруг своей жены». Понять, с кем и о чем Федор говорил по телефону, оказалось совершенно невозможно. Он ограничился намеками, обтекаемыми фразами и междометиями. Как Саша ни старалась, она ничего не смогла понять. Единственная полезная информация, которую удалось узнать, состояла в том, что Тарханов собирался завтра встать в 9 утра, чтобы ехать в какую-то мастерскую. Закончив разговор, Федор спрятал телефон в карман и задумчиво посмотрел на Сашу. «Ты ведь все слышала, да?» Таня определенно пожала плечами. «Этот тип платит мне за то, что я женился на его дочери и играю роль счастливого мужа. А она об этом, оказывается, знает. Вот это открытие. Выходит, я у нее как домашний песик. Саша понятия не имела, как реагировать на его слова. «Выразить сочувствие? Пошутить? Давай все-таки выпьем чего-нибудь», — предложил Федор, высоко поднял руку, подзывая официанта. Заказал бутылку водки и принялся тупо напиваться, опрокидывая рюмку за рюмкой и закусывая только лимончиком. Саша от водки наотрез отказалась. Воспользовавшись тем, что Федор здорово захмелел, она рискнула задать вопрос, который все время вертелся у нее на языке. «Мне показалось, или вы свою жену совсем не любите?» «Совсем», — возразил тот без тени сомнения. «Я люблю другую. Сильно люблю. Но вот только предложить мне ей нечего». Сделав свое признание, он принял очередную позу и уронил голову на руки. От нечего делать Саша заказала себе вредные цыплячьи крылышки с острым соусом и съела их с большим удовольствием. Хотела накормить чем-нибудь Федора, но он был целиком погружен в собственные мысли и, кроме того, сильно пьян. Саша не знала, что делать. Бросить его здесь и уйти, или посидеть еще немного и обдумать ситуацию. В конце концов, Саша соблазнилась чашкой кофе и осталась. Итак, с Тархановым она познакомилась и даже узнала о нем много интересного. Но это ни на шаг не приблизило ее к цели. Наоборот, прямо у нее на глазах цель отодвинулась так далеко, что стала казаться вообще недостижимой. Тесть здорово припугнул Федора, вынуждена была признать Саша. Теперь он вряд ли захочет заводить новую интрижку. Кроме того, он признался, что очень любит какую-то женщину. Расклад для меня самый неблагоприятный. Интересно, какие есть еще способы поссорить жену с мужем, кроме как заставить кого-то из них ревновать? Первое, что пришло ей в голову, это открыть интернет и вбить в поисковую строку простой вопрос. Как поссорить мужа с женой? Она думала, что поисковик вывалит на нее кучу дурацких постов и сообщений на форумах, но первая же строчка ее невероятно изумила. Это была реклама агентства, о существовании которого Саша никогда не слышала. Называлось оно «Разобьем любую пару». Вот это да. Саша вышла на сайт агентства и с изумлением прочитала слоган: «Если вам не нравится, что они вместе, мы поможем». Жадно прочитав все, что было написано на главной странице, она узнала интересную вещь. Заплатив вполне вменяемую сумму, можно заказать у профессионалов развод супругов, разрыв жениха и невесты, ссору любовников и все в таком же духе. Гарантируется конфиденциальность и возврат денег в случае неудачи. А неудачи составляют всего 0,5%. Потом она прочитала что-то вроде манифеста, где упоминалась этическая сторона дела. Основная идея была красивой. Агентство позиционировало себя санитаром леса и некой силой, оздоравливающей отношения. «Боже мой», — подумала Саша. «Вот он, выход. Нужно только заплатить, и специальное агентство все сделают за меня. Фантастика!» Ведь Луговая хоть и намекала на то, что я хорошенькая и смогу легко соблазнить Федора, тем не менее вовсе на этом не настаивала. Для нее важен результат. Она хочет, чтобы Тархановы развелись. А как я этого добьюсь, ее совершенно не волнует. Узнав, что агентство работает круглосуточно, она на волне обуявшего ее восторга приняла решение ехать туда немедленно. Встала и потрясла Тарханова за плечо. «Федор, пора домой. Я вызову такси. Будь добр, назови мне свой адрес». Тарханов честно перечислил улицу, номер дома и квартиры. После приличной дозы спиртного Саша перестала вызывать у него подозрения. Теперь он ей всецело доверял. Когда она вела его к выходу, он все время пытался поцеловать ей руку. «Наверное, это у него условный рефлекс», — подумала Саша. «Маргарита и ее папочка — отличные дрессировщики». Когда таксист подвел их к дому, Саше пришлось тащить Федора из машины силой. «Как бы мне хотелось, чтобы сейчас появилась Маргарита и увидела меня», — подумала она. «Визгу было бы». Однако участвовать в скандалах и потасовках Саша совсем не улыбалась. Поэтому она была очень рада тому, что Маргарита не вышла и не выглянула в окно. Затолкав Федора в подъезд, Саша снова села в такси и поехала в агентство, на которое возлагала такие огромные надежды. «В самом деле», — думала Саша, — «если все так, как они обещают, я не ударю в грязь лицом перед Луговой. И она выполнит свою часть сделки, научит меня, как морально уничтожить Киру и насладиться местью». Агентство располагалось на нижнем этаже девятиэтажного жилого дома, рядом с сетевым продуктовым магазином и аптекой. В нем единственным горел свет, хотя дверь оказалась закрыта на кодовый замок. Саша оглянулась на такси, которое отъехало немного в сторону. Она попросила водителя дождаться ее, и, как выяснилось, очень скоро правильно сделала. Не успела она нажать на кнопку переговорного устройства, как откуда ни возьмись появилась растерянная женщина средних лет, одетая в длинное платье в стиле боха. На ней было столько украшений, что, упади она случайно в реку, они сразу бы утащили ее на дно. «Еще одна!» — крикнула она на всю улицу и указала на Сашу пальцем. За углом раздалась какая-то возня, потом топот, но девушка так и не увидела, кто явился на зов лохматой женщины, потому что замигал датчик, и Саша проскользнула в заблокированную для нее дверь. Она оказалась в помещении, удивительно похожем на жилконтору. Пахло побелкой и дешевым кофе. Навстречу ей вышла черно-белая офисная девушка с несколько напряженной улыбкой на лице. «Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем агентстве», — сказала она с заученной вежливостью. «Проходите, пожалуйста». Саша вошла в небольшую комнату, только что пережившую косметический ремонт. и опустилась в дешевое кресло с подкрашенными деревянными ручками. Девушка, в свою очередь, села за письменный стол и коротко рассказала Саше об агентстве и какие в его работе имеются тонкости. Сказать по правде, той не особенно хотелось погружаться в детали, поэтому она слушала вполуха, торопясь поскорее получить подтверждение тому, что ее проблемы решат в кратчайшие сроки. «Сейчас я внесу ваши данные в базу, и вы сделаете предоплату», — сказала девушка. «Можно заплатить по карте». В этот момент в открытую форточку, как граната, влетела жестяная банка и заскакала по полу, вертясь и исторгая из себя шипучую газировку. «Наемные убийцы!» — донесся с улицы женский голос. «Подлецы!» — подхватил другой голос, тоже женский. Девушка вскочила и, схватив банку, швырнула ее в мусорную корзину. Потом, действуя с удивительной ловкостью, убрала жидкость с пола бумажными полотенцами и, вытерев руки, вернулась на место. Наклонилась вперед и, заговорщицки понизив голос, сказала: «Иногда они узнают про нас». Объяснять, кто такие они, было, в общем-то, излишним, но девушка все же добавила: «Те, которых мы рассорили с их половинками». «Понимаю», — сказала Саша, у которой от этих слов засосала под ложечкой. Ей неожиданно пришло в голову, что она сейчас поступает точно как Кира, только действует чужими руками. Девушка, между тем, внесла фамилию и адрес Тархановых в свой компьютер и задала еще несколько дополнительных вопросов. «Прямо завтра и начнем», — подытожила она, заводя пластиковую карту в мобильный терминал. «Мы сами позвоним вам и договоримся о нашей следующей встрече. Обычно на это требуется не больше недели». «Чтобы разрушить семью?» «Вы же не просто так приходите с запросами», — усмехнулась девушка. «Наверное, между супругами уже давно есть трещина». Она выразительно посмотрела на Сашу, явно давая понять, что, или скорее кого, имеет в виду. В этот момент терминал загудел и выдал чек. Девушка отдала Саше пластиковую карту, но чек оторвать не успела. В оставшуюся открытой форточку влетели друг за другом раскисшая шкурка от банана, набитый чем-то тяжелым пакет из-под молока и дохлый голубь. Саша взвизгнула и поджала ноги. «В принципе, мы закончили», — выдавила из себя девушка, стараясь сохранить лицо в столь неприятной ситуации. «Мы вам позвоним». Было ясно, что она хочет как можно скорее избавиться от клиентки. На самом деле ей даже не надо было ничего говорить, потому что Саша до судорог боялась мертвых птиц. Издав горловой крик вместо «до свидания», она бросилась к входной двери и, отключив блокировку, вывалилась на улицу, вращая глазами. У крыльца ее поджидали воинственно настроенная женщина-боха и кучка ее соратниц, все женского пола. «Палачиха!» — закричал кто-то из них. «Убийца любви!» После дохлого голубя Саше было плевать на то, как ее обзывали. Проскакав мимо всей честной компании легкой рысью, она забралась в ожидавшее такси. Саша боялась, что водитель примется задавать вопросы, но у него, видно, кончалась смена. Он мотал головой и зевал, как бегемот, то и дело поглядывая на часы. «Вы у меня последний пассажир». «Высажу и домой», — с удовольствием сказал он, выруливая на третье кольцо. У Саши, в отличие от водителя, сна не было ни в одном глазу. Она размышляла о завтрашнем дне. Девушка заверила ее, что агент выдвинется на задание с самого утра. «А ведь у меня остался еще один выходной», — подумала Саша. «Может, подъехать к дому Федора и посмотреть, как, черт побери, работают профессионалы? Она-то просто сделала прическу и нарядилась для того, чтобы Тарханов сразу обратил на нее внимание. Но станет ли агент действовать так же? Или у нее более изощренные методы?» Короче говоря, Саша сгорала от любопытства. Поэтому решила прямо с раннего утра отправиться к дому Тарханова и установить за ним слежку. Это окажется полезно во всех отношениях. Когда придется отчитываться перед Луговой, она будет знать все детали и не попадет впросак, если что.